Глава 67. Извозчик вез верной дорогой. Миновали Царицын луг, по зимнему перевозу оказались на петербургской стороне, понеслись по Каменноостровскому проспекту. Царицын луг, ныне Марсово поле. Взяли влево, переехали по льду Малую Невку и забрались на Крестовский остров. С батарейной дороги свернули на Белосельский проспект, с него на Кольскую улицу. Пролетка пошла медленно, пока не остановилась. Извозчик обратился. — Здесь, что ли, господин хороший? В этой части острова деревья стояли плотно, как в лесу. Свет луны еле проникал сквозь строй стволов. Вдалеке виднелось зарево электрических огней загородного театра и ресторана «Крестовский сад». Там бурлило веселье. Здесь было тихо, темно и пустынно. Дача стояла на снежном пригорке. С виду обычный деревянный дом для летнего проживания с верандой. Окна темны, двери заперты. Снег на подъездной дорожке утоптан. Ванзарову ничего не стоило открыть любой замок, однако такую дерзость он не мог позволить, учитывая, кому могла принадлежать дача. — Что, барин, прикажете? Остаетесь или, может, в Аркадию или Альказар? Извозчику не хотелось попусту терять самое горячее время. Достав штатский свисток, Ванзаров дал двойной тревожный сигнал, сделал паузу и дал повторный. Потом еще. От полицейского свиста извозчик съежился. Ванзаров сошел с пролетки. Придерживая шашку, со всех ног несся городовой. Подбежал, запыхавшись, оглядел фигуру в штатском, в лицо не узнал, честь отдал. На всякий случай. «Что случилось?» Ванзаров представился, спросил, как звать. Городовой Смирнов опять козырнул. Происшествие за последние двое суток. Никаких, ваше благородие. Все спокойно. Да и то сказать, зима, не сезон. Постояльцев почти нет. За этой дачей, Ванзаров указал на строение, присматриваете? Чтобы особо нет. — доложил городовой и добавил. — Не было таких распоряжений. — Вам известно, кому принадлежит дача? Городовой замешкался, будто прикидывал, позволительно отвечать или нет. — Так точно. — Сейчас проверю. Ванзаров поманил, чтобы извозчик не услышал, и даже подставил ухо, сдвинув шапку. — Докладывайте. Набравшись духа, городовой прошептал фамилию, которую предпочитали не поминать вслух. Шеф политической полиции наводил страх на кого угодно, даже на рядовых полицейских. В справочнике можно было не сомневаться. Статический учет в столице ведется отменно. «Молодец», — похвалил Ванзаров. «Понимаете важность сохранять бдительность?» «Так точно!» От усердия городовой вытянулся. «Вчера или сегодня посетители на даче были?» «Не могу знать, ваше благородие. Заступил час назад. Спросите в участке». «Благодарю за службу», — ответил Ванзаров и отпустил служивого. Проявлять больший интерес к даче было опасно. Пристав наверняка доложит владельцу, что чиновник сыска любопытствует. Усевшись в пролетку, Ванзаров приказал на Садовую улицу, домой. Извозчик запросил аккуратно по тарифу. При выезде на батарейную дорогу их обогнали малые сани на двух седоков, запряженные парой шустрых лошадей. Батарейная дорога — название улицы на Крестовском острове. Сани умчались стремительно, рассмотреть пассажиров не удалось. Ванзаров не слишком старался. Он изучал новые обстоятельства. На эту дачу возили Охчинского. Если, конечно, Обух не напутал. Выходит, Александр Ильич имеет прямое отношение к похищению доктора и эксперименту над ним. То есть он связан с Прасковьей Ладо, она же Ариадна Клубкова, и Филиппом Почтовым. Отчаянные революционеры, с которыми обязан бороться. Зачем ему так рисковать? Ответ прост и очевиден. Устроить провокацию, чтобы героически ее разоблачить. Еще лучше предотвратить. Например, спасти от покушения министра Горемыкина, чем заслужить безграничное доверие. Метод работает исправно, если не выпускать из рук нити управления провокацией. Иначе случится беда. Логично предположить, что исчезновение Самбора — часть плана, как и арест Ванзарова. Вот только доложить об этом равносильно выстрелить себе в голову. Вылететь со службы легко, только беду не предотвратить. А может, не надо предотвращать? Нити-то в надежных руках. Ванзаров бродил в мысленных дебрях. Мимо мелькал город в праздничном вихре. Приехав, он поднялся к себе на третий этаж. В дверную щель было воткнуто три одинаковых конверта. Брат проявил редкую настойчивость. Не распечатывая, Ванзаров бросил почту на стол. Предстояло выбрать между сном и голодом. Трактиры еще открыты, накормят и напоят. Скинув сюртук и расстегнув галстук регат, он прилег на диван. Передохнуть, на минутку закрыв глаза. Минутка улетела, за ней другая. И выбирать уже не пришлось.